Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 14. Бри обретает рассудительность. Примерно через полчаса две лошади сошлись за домом, чтобы съесть то вкусное, что приготовил для них отшельник, а потом опять продолжали в раздумье бродить по траве. Вдруг все вздрогнули от неожиданности. За воротами громко пропела труба. «Кто там?» — спросила Аравис. «Его королевское высочество, принц Кор Арчинландский», — ответили снаружи. Аравис открыла ворота и немного отступила назад, пропуская вновь прибывших. Сначала во двор вошли два солдата с алебардами и встали по обе стороны ворот. За ними Герольд, а потом трубач. Его королевское высочество, принц Кор Арчинландский, и спрашивает у госпожи Аравис дозволение предстать перед нею, возгласил Герольд. «Милости просим», — ответила Аравис. Герольд и трубач отошли в сторону и склонились в низком поклоне. Солдаты отсалютовали, и тогда вошел сам принц. Его слуги отошли в сторону и закрыли за ним ворота. Принц поклонился. Для принца довольно неуклюже. Аравис ответила ему калорменским реверансом, который сильно отличается от нашего, и сделала его очень изящно, ибо ее этому специально учили. Потом она подняла голову и посмотрела на принца. Перед нею стоял совсем еще мальчик. Голова не покрыта, белокурые волосы подхвачены тоненьким золотым обручем, вряд ли намного толще проволоки. Верхняя туника на нем была из тончайшего батиста, такого же, какой у нас идет на носовые платки, поэтому сквозь нее просвечивала нижняя туника. Левая рука, лежавшая на отделанном эмалью эфесе меча, перевязана. Аравис дважды глянула ему прямо в лицо и только тогда сказала прерывающимся голосом: «Шаста! Конечно же, Шаста!» Шаста тут же покраснел до кончиков ушей и торопливо заговорил: «Послушай, Аравис, надеюсь, ты не подумаешь, что я специально вырядился во все это и явился к тебе с трубачом и всем этим, чтобы пустить тебе пыль в глаза, поразить, что я совсем не тот, кем был, или из-за чего-нибудь такого. Я бы лучше пришел к тебе в старой одежде, но ее уже сожгли, а отец сказал...» «Отец?» — удивилась Аравис. «Чей? Не твой ли?» «Ну, похоже, что король Лун и есть мой отец», — сказал Шаста. «Я и сам мог бы догадаться об этом еще раньше, ведь я видел, что Корин похож на меня. Понимаешь, мы с ним близнецы. Ох, и зовут меня по-настоящему не Шаста, а Кор». «Кор — это звучит приятнее, чем Шаста», — сказала Аравис. «В Арчинланде принято, — объяснил Шаста, — чтобы братьев называли таким образом: Кор и Корин, или Дар и Дарин, Кол и Колин». «Шаста, я хотела сказать Кор», — промолвила Аравис. «Нет, ты помолчи, я должна это сказать. Мне жаль, что я была такой свиньей, и, честное слово, я пожалела об этом еще до того, как узнала, что ты принц, когда увидела, как ты вернулся и лицом к лицу встретил льва». «Он же совсем не хотел убивать тебя», — сказал Шаста. «Я знаю», — кивнула Аравис. И на миг они притихли и стали серьезными и даже торжественными. Каждый понял, что и другой знает, что это был Аслан. Потом взгляд Аравис упал на перевязанную руку Шасты, или уж будем теперь и мы называть его Кором. «Послушай», — воскликнула она, — «я же совсем забыла, ты дрался в бою, тебя ранили?» «Так, царапина». Небрежно, как, по его мнению, подобало принцу, сказал Кор, но тут же расхохотался и добавил обычным своим голосом: «Сказать по правде, это никакая не рана. Я только ободрал кожу на пальцах, как самый последний дурак. Знаешь, ради этого не стоило ввязываться в бой». «И все-таки ты был в бою», — сказала Аравис. «Наверное, это было потрясающе». «Да нет, совсем не так, как я себе представлял. Но, прости, Кор... Ты же мне так и не рассказал, как король Лун узнал тебя». «Хорошо, расскажу», — согласился Кор. «Только давай сядем, потому что это довольно длинная история. И, кстати, отец у меня молодчина. Если бы он и не был королем, я все равно был бы рад, что именно он мой отец. Я и теперь рад, хотя, похоже, мне придется из-за этого заниматься образованием и прочими ужасными вещами. Но ты хочешь знать мою историю? Так вот, я и Корин – близнецы. И вот, наверное, неделю спустя после того, как мы родились, нас обоих вручили одному старому и мудрому кентавру из Нарнии для благословения или чего-то в этом роде. А кентавр тот был провидец, как почти все кентавры. Ты, наверное, их еще ни разу не видела. Вчера в битве участвовало несколько. Народ они просто замечательный, но я бы не сказал, что рядом с ними чувствуешь себя как дома. Понимаешь, Равис, в этих северных краях нам с тобой придется привыкнуть к самому разному народу. Да, тут всякого хватает, согласилась Равис. Но ты опять отвлекся. Продолжай. Ну вот, как только тот кентавр увидел меня и Корина, то, говорят, показав на меня, произнес: «Настанет день, и этот мальчик спасет Арчинланд от самой страшной опасности, какую суждено изведать этой стране». Услышав такое, мой отец и мать, конечно, очень обрадовались. Но там был еще кто-то, кого эти слова совсем не обрадовали. Звали этого типа лорд Барр, и он был у отца лордом-канцлером. Похоже, он натворил каких-то дел, проворовался или что-то в этом роде, я не очень хорошо понял. Но отец освободил его от должности. Больше ему ничего плохого не сделали и даже разрешили, если он хочет и дальше жить в Арчинланде. Но он, мне кажется, все-таки был очень плохим, потому что затем стал брать деньги у Тисрока и передавать ему в Тэшбаан множество самых секретных сведений. Так что, как только он услыхал, что я спасу Арчинланд от какой-то большой опасности, так сразу и решил, что меня надо убрать с дороги. Я уж не знаю как, но ему удалось меня украсть, и он поскакал вместе со мною вниз по течению стрелы к побережью. Он все приготовил заранее, там у него стоял корабль с людьми из числа его приверженцев. Добравшись до корабля, он тут же вышел в море. Но отец, хоть и не сразу узнал, помчался вслед за ним, как ветер. Когда отец добрался до побережья, лорд Барр уже отплыл, но корабль был еще виден с берега. И отец меньше чем за 20 минут снарядил один из своих боевых кораблей. Наверное, погоня была жуткая. Они плыли за галеоном Барра 6 дней и на 7-й нагнали и заставили принять бой. Это был великий морской бой, и мне много рассказывали о нем вчера вечером. Он длился с 10 часов утра до заката. Наши в конце концов захватили корабль, а самого Барра убили в бою. Но еще рано утром один из его людей сказал Барру, что их наверняка догонят, и тогда Барр передал ему меня и отправил куда-то на корабельной шлюпке. Никто эту шлюпку больше не видел. Но это была, конечно, та самая лодка, которую Аслан, он тут, похоже, участвует во всех историях, вытолкнул на берег в нужном месте, чтобы Аршиш подобрал меня. Хотел бы я знать, как звали того рыцаря, ведь он сохранил меня живым, а сам умер от голода. Если спросишь Аслана, он, скорее всего, скажет, что это часть чьей-нибудь совсем другой истории, промолвил Аравис. «Да, я уже и забыл, как он говорил мне это», — сказал Кор. «А я хотела бы знать, сбудется ли пророчество, и от какой такой великой беды тебе предстоит спасать Арчинланд?» «Ну...» — Кор несколько смутился. «Они, похоже, считают, что я их уже спас». Аравис захлопала в ладоши. «Конечно же!» — воскликнула она. «Какая же я глупая! И что тут было спрашивать? И так ясно, что никогда Арчинланд не был в такой опасности, как теперь, когда Рабадаш со своими 200 переправился через стрелу. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы ты не подоспел вовремя. Неужели ты хоть чуточку не гордишься этим? Сказать по правде, я скорее чего-то побаиваюсь». «Значит, ты теперь будешь жить в Анварде», — сказала она. И в голосе ее прозвучала легкая грусть. «Ох!» — воскликнул Кор. «Совсем забыл, зачем я сюда шел. Отец хочет, чтобы и ты тоже жила с нами. Он говорит, что с тех пор, как умерла матушка, при дворе нет ни одной настоящей дамы. Не знаю почему, но они называют это двором. Давай, Аравис, соглашайся. Отец тебе понравится, и Корин тоже. Они же не такие, как я, воспитаны, образованы, как полагается, так что можешь не бояться, что они...» «Да кончай ты», — сказала Аравис, «а то мы с тобой по-настоящему подеремся. Разумеется, я согласна». Тут к ним, наконец, присоединился Бри. Состоялась встреча трогательная, радостная и торжественная. узнав, в чем дело, Бри хоть и не избавился от прежнего гнетущего настроения, согласился немедленно отправиться в Анвард, а потом на следующий день вместе с Хвин пересечь перевал и спуститься в Нарнию. Все четверо очень тепло простились с отшельником и пообещали вскоре его навестить. И не кончилось еще утро, как они вчетвером отправились в путь. Бри и Хвин ожидали, что Кор и Аравис поедут на них верхом. Но Кор объяснил, что ни в Нарнии, ни в Арчинланде никому и в голову не приходит ездить на говорящих лошадях, исключая случаи войны, когда каждый должен делать то, что у него лучше всего получается. Это снова напомнило бедняге Бри, как мало он знает о нарнианских обычаях и сколько он может там наделать ужасных ошибок. И в то время как Хвин уже уносилась вдаль в счастливых мечтах, Бри с каждым шагом становился все более нервным и неловким. «Выше голову, Бри!» — подбадривал его Кор. «Мне ведь приходится теперь не легче, чем тебе, даже хуже. Тебе-то не придется получать образование, а я буду учиться читать и писать, изучать геральдику и танцы, историю, музыку. Ты же будешь носиться по траве и кататься на холмах Нарнии сколько тебе угодно». «В этом-то вся и трудность», — простонал Бри. «Катаются ли по траве говорящие лошади? А если они этого не делают, я не перенесу, если и мне придется отказаться. Что ты думаешь об этом, Хвин?» «Я-то буду кататься в любом случае», — отвечала Хвин. «И вряд ли кто там даст хоть два кусочка сахара за то, чтобы узнать, катаетесь вы или нет». «Хорошо», — сказал Бри. «В таком случае мне сейчас надо хорошенько покататься. Может быть, в последний раз. Подождите меня минуточку». Но ждать им пришлось не менее 5 минут. Наконец он снова встал на ноги, тяжело отдуваясь, весь в засохших листьях подорожника. «Теперь я готов», — сказал он мрачным замогильным голосом. «Веди нас, принц Кор, Нарния и Север». Но, глядя на него, можно было подумать, что он направляется на похороны, а не возвращается из плена и рабства к свободе и давно утраченной родине.